Часть 29. Юлианна. Я с самого начала знала, что это ненадолго. Всего на 5 дней. Жаркий курортный роман. То, что нужно одинокой работающей мамочке, которая очень сильно затрахалась в последнее время. Но не в том смысле. А хотелось бы в том. И я сполна получила то, что хотела. О таком мужчине и таком романе можно только мечтать и вспоминать холодными одинокими вечерами. Что ж, впечатлений я набралась на несколько лет вперед, и я точно знаю, кто мне теперь будет сниться в откровенных эротических фантазиях. А то, что Андрей не любит детей, особенно чужих, так это не препятствие для курортного романа. Может, это даже плюс. Сразу никаких глупых надежд, никаких скрытых от самой себя ожиданий. Так что в последнюю ночь я решила отпустить все тормоза. Не то чтобы я до этого сильно себя сдерживала, но все же выяснилось, что еще было что отпускать и чем удивлять друг друга. Но потом настало утро, и меня начало колбасить. Я не ожидала от себя таких эмоциональных качелей. Мне то хотелось смеяться, то реветь, то целовать Андрея нежно-нежно и долго-долго, а потом снова реветь. Но я не ревела до того момента, как осталась одна в такси. И тут меня прорвало. Мне было стыдно перед водителем, но я ничего не могла с собой поделать. Слезы лились градом, нос хлюпал, меня трясло, как в лихорадке. «Кто-то обидел, красавица?» — спросил меня немолодой представительный южный джигит. «Нет, все хорошо, спасибо». «Что, он, собака, оказался женат?» «Нет». «Уехал и не оставил адреса, подлый гад», — выдвинул новую догадку водитель, видимо, опытный в курортных любовных делах. «Это я уехала и не оставила адреса». Ни с того ни с сего разоткровенничалась я. На что джигит покачал головой, пожал плечами и дал мне упаковку бумажных платочков. «Ладно, все, я успокоилась. Больше не реву». «Не реву», я сказала. Иду в здание аэропорта, ничего не видя перед собой. Я почти справилась с эмоциями, но перед глазами все еще мутная пелена. И когда посреди этой пелены возникает встревоженное лицо Андрея, мне кажется, что это какой-то глюк. Я брежу, Андрей остался в городе, я одна приехала в аэропорт. Но этот настырный глюк обнимает меня, гладит по волосам, шепчет что-то успокаивающее. И я с наслаждением вдыхаю его запах, за 5 дней ставший таким родным. Я столько раз прижималась к этой теплой сильной груди, меня столько раз гладили эти нежные руки. Не в силах сдерживаться, я обильно поливаю слезами его футболку. Пару минут. И слушаю, как он повторяет: «Все будет хорошо». А потом вдруг резко прихожу в себя и набрасываюсь на него. «Что ты здесь делаешь? Я же сказала, что ненавижу прощаться». «Юль, почему ты плачешь?» «Я не плачу». «Ладно, пошли, найдем твою стойку регистрации». «Я сама могу ее найти». «Я знаю, но я все же хочу тебя проводить». В небольшой очереди на регистрацию мы стоим молча. Рядом люди, выяснять отношения не хочется. Вообще ничего не хочется. Хочется, чтобы настало завтра, и я была уже дома. Я сдаю багаж и получаю посадочный талон. До вылета еще полно времени. Андрей тащит меня пить кофе. «Ты же не думаешь, что я из-за тебя ревела?» С вызовом спрашиваю я, когда мы усаживаемся. «Кто ревел?» Он делает удивленные глаза. «Молодец, но это не поможет. На его футболке до сих пор мокрое пятно, отпечаток моего заплаканного лица. Думаешь, не может быть других причин?» «Да ничего я не думаю», — успокаивающе произносит он. И тут я внезапно придумываю вполне правдоподобное объяснение. «У меня просто критические дни начались. Знаешь, что это такое?» «Знаю». «Так вот, у меня всегда крышку срывает. 5 дней перманентной истерики, типа того, что было недавно». «Бедная моя лягушатина». «Рядом находиться невозможно». Пугаю я его. «Невозможно на потолке спать», — выдает он. «Чего?» «Одеяло падает». Я улыбаюсь. Невозможно не улыбнуться тому, с каким серьезным видом он это произносит. «Давай закажем тебе шоколадный торт», — предлагает Андрей. «Говорят, шоколад поднимает настроение». «Я соглашаюсь. Вряд ли торт мне поможет. Но хоть будет чем занять рот, чтобы не грубить. Он же сейчас опять начнет твердить, что нам нужно встретиться». И я сорвусь, потому что на самом деле я тоже этого хочу. Очень. Но знаю, что нельзя. Ни к чему хорошему это не приведет. Лучше сразу все обрубить, чем потом еще сильнее мучиться. Андрей ни слова не говорит о новых встречах. Он вообще, на удивление, неразговорчив. Сидит, пьет кофе, смотрит на меня, молчит. И это еще хуже. Я с трудом высиживаю минут 20, а потом говорю: «Мне пора, скоро посадка». «Ну давай», — произносит Андрей, и не трогается с места. А я уже придумала, как буду отбиваться от его прощальных поцелуев. Но он не собирается меня целовать. Просто «ну давай», серьезно, после всего, что между нами было. Я вскакиваю, подхватываю сумочку и ухожу. Я даже не уверена, что он смотрит мне вслед, а я еще из-за него ревела.